Глава 19. Приближался обеденный перерыв, и на широкой Хай-стрит гудела многолюдная толпа. Тротуары заполнили бесчисленные покупатели. Обстановка была как на базаре. Середину дороги занимал длинный ряд лотков, где продавалась всякая всячина, от сыров и другой фермерской продукции до декоративных растений, рождественских венков, затейливых плетеных корзин и собачьих лежанок. Длинные вереницы автомобилей еле ползли по улице в обе стороны. Некоторые водители еще больше стопорили движение, стараясь найти место для парковки, что было проблематично. Сама Ева потратила немало времени, прежде чем нашла, наконец, местечко неподалеку от церкви, в самом конце улицы. Она вышла из машины, надела пальто и медленно двинулась по тротуару, обходя скопление мамаш с колясками и группки школьников, болтавших рядом с кафе и магазинами. В благотворительном магазине «Синий крест» рядом с кассой стоял молодой человек и раскладывал на витрине разнообразные ювелирные изделия. Ева попросила позвать менеджера, объяснив, что она ищет Энни. Он удалился в заднюю комнату и тут же снова появился в сопровождении женщины средних лет, которая вместе с ним встала за прилавок. «Вы уже приходили вчера, верно? Мне очень жаль, но Энни сегодня не будет. Могу я чем-то помочь?» «Я хотела бы поговорить с ней по личному делу. Как я могу с ней связаться?» «Если вы скажете, как вас зовут, и оставите номер телефона, я передам ей». «Я здесь только на пару дней», — сказала Ева, когда женщина записала ее телефон. «Это довольно срочно. Могу я сказать ей, о чем идет речь?» «Просто передайте, что дело касается Джейн Макнейл». По глазам женщины было видно, что это имя ей незнакомо. Скорее всего, она приехала сюда сравнительно недавно. Марлборо не Лондон. Маловероятно, что такое событие, как убийство, старожилы забудут даже через 10 лет. «Что-то еще?» — спросила женщина, нацарапав имя Джейн на обрывке бумаги. «Скажите, что речь идет об апелляции Шона Фаррелла». Женщина подняла глаза. «Знаете, а я уже слышала это имя раньше. С неделю назад приходил мужчина и спрашивал Энни. Уверен, он называл это имя или какое-то очень похожее. Вы можете описать его?» «Извините, я не обратила внимания. В тот момент мы были очень заняты». Ева вытащила из сумки фотографию Микки и протянула женщине. «Это он?» Женщина близоруко прищурилась, а потом кивнула. «Думаю, да. Он оставил мне свою визитную карточку. Какой-то частный сыщик. Я передала карточку Энни, но не знаю, позвонила она ему или нет». Ева вышла из магазина и пошла к машине, раздумывая, удалось ли Микки поговорить с Энни и знал ли об этом Купер, но по какой-то причине утаил от нее. В 2:30 она должна встретиться с Гэвином в коттедже. В одном из кафе она купила себе кофе и сэндвич с беконом и авокадо, села в машину, завела двигатель и включила вентилятор, чтобы избавиться от конденсата на лобовом стекле. Теперь предстоит позвонить Грейс Бирн. Она набрала номер, который дал ей Гарри, попала на голосовую почту и оставила сообщение. Телефон зазвонил, когда она собиралась глотнуть кофе. Номер на экране не высветился. «Хочу поговорить о деле Микки Фрейзера». Сквозь шипение и треск раздался низкий голос инспектора по уголовным делам Энди Фагана. Очевидно, он включил громкую связь и либо сам вел машину, либо его везли по загруженным улицам Лондона. «Я несколько раз пытался дозвониться тебе». Даже по телефону было ясно, что Энди жует резинку, которая теперь заменила ему сигареты. Вспомнились его вечно усталый вид, мятый костюм и жеванный галстук, заляпанный жирными пятнами. Как ему удавалось управляться с тремя малолетними детьми при работающей жене, она вообще не могла представить. «Я не в Лондоне», — сообщила Ева. «Тут, где я нахожусь, почти нет связи». «Везет. Мне бы несколько дней побыть вне доступа». «Так какова твоя роль во всем этом, Ева?» Микки Фрейзер внештатно работал частным детективом на благотворительное общество «Справедливость». «Ты говорил с Дэном Купером, и я так понимаю, что он снабдил тебя информацией по делу Шона Фаррелла, которое направили в комиссию по пересмотру». «Я все это знаю», — — перебил Фаган. «То, чего я не могу уразуметь, это в чем твой интерес?» «Я просто помогаю в индивидуальном порядке, пока дожидаюсь дисциплинарного слушания. Это лучше, чем сидеть дома и ничего не делать». Объяснение было слабым, но оно было единственным, которое Фаган способен проглотить. Некоторое время он молчал, потом со вздохом произнес. «Послушай, Ева, мне правда очень жаль, что это произошло с тобой. Похоже, они там здорово облажались. Хочу, чтобы ты знала, ты можешь рассчитывать на мою поддержку, чего бы это ни стоило. Надеюсь, они разберутся, и ты сможешь вернуться на работу. Но если я могу тебе чем-то помочь, или тебе просто захочется выпить и потрепаться, просто скажи мне, окей?» Теплота в его голосе тронула ее. Энди был не первый среди ее коллег по работе, кто предлагал поддержку и выражал осуждение тем методом, которыми велось разбирательство. Именно нормальное отношение к ней поддерживало ее с тех пор, как убили Джейсона. Хотя это мало чем поможет на слушании. «Спасибо, Энди. Я тоже надеюсь. А пока мне нужно знать, как по-твоему. Существует связь между убийством Микки и делом Шона Фаррелла?» Снова молчание. В телефоне она услышала гудок автомобиля, потом Фаган сказал. «Ты действительно думаешь, что Шон Фаррелл невиновен, а настоящий убийца разгуливает на свободе?» «Понятия не имею. Все, что я могу пока сказать, в судебном процессе было много недочетов. Биологические исследования тоже не приводят к определенным выводам. И с моей точки зрения есть веские основания для пересмотра вещественных доказательств. К сожалению, местная полиция не проявляет желания сотрудничать». «Понятно. Зная тебя, не сомневаюсь, что ты права. Но я говорил кое с кем из полиции Уилтшира. Меня связали со старшим следователем, который вел тогда дело. Сейчас он уже на пенсии. Может, это не так важно, но к его мнению все еще прислушиваются. В общем, суть в том, что он абсолютно на 100% уверен, что они взяли того, кого надо». «Конечно, он уверен», — сухо ответила Ева. Любой коп из всех, кого она знала, заявит, во всяком случае, публично, о своей 100-процентной уверенности, что в тюрьму посадили виновного. На кону оказывалась профессиональная честь, когда речь шла об успехе расследования и осуждении преступника, тем более в резонансном деле. И даже при наличии неопровержимых доказательств обратного находились следователи, которые отказывались признавать свою ошибку. Фаган рассмеялся. «Верно. Я не знаю этого человека и ничего не исключаю на данном этапе, но с удовольствием расскажу тебе, где мы сейчас находимся, если ты будешь держать сказанное при себе. Ты знаешь, что Микки Фрейзер раньше работал в МПС?» «Да. Я порасспрашивал о нем, и если отставить в сторону личные проблемы, то очевидно, что он был хорошим детективом. На момент убийства у него в работе было несколько дел, правда, по большей части рядовых. Мы проверяем все, но до сих пор не нашли ничего выдающегося, кроме дела Шона Фаррелла. Но ты должна знать, Ева, личная жизнь Фрейзера была весьма красочной. Он был гей, практиковал БДСМ и с удовольствием платил за это. Соседи говорят, что у него дома постоянно ошивался народ. Он, похоже, предпочитал молоденьких. Возможно, кто-то слишком увлекся. Или, может быть, пытался загробастать побольше денежек». «А что говорят криминалисты?» «Бедняга Микки не слишком любил заниматься домашним хозяйством. Квартира кишит всеми видами человеческой ДНК. Пока что ничего интересного не нашли». Голос Фагана звучал бесстрастно, по нему ничего нельзя было определить. «Так что же, по-твоему, произошло?» «На данный момент трудно сказать. Результаты вскрытия показывают, что его сильно избили, пока он был еще жив. Причина смерти — сломанная шея. Чтобы связать его, использовали нейлоновые веревки. К стулу привязали полоской, оторванной от простыни. Следов сексуальной деятельности не отмечается. Но в квартире повсюду нашли следы кокаина. Мое первое впечатление, возможно, ошибочное, что действовали ситуативно, и убийство не было заранее спланировано». «Я слышала, квартиру обыскали». «Может быть, кто-то пытался выдать это за грабеж, либо искали деньги или какие-то ценности. Украли телефон, бумажник и ноутбук. Насколько можно судить, в квартире не было ничего ценного. Голос Фагана потерял четкость, как будто по какой-то причине он хотел преуменьшить значение этой информации. «А уже известно, когда именно произошло убийство?» «В понедельник, во второй половине дня, часов в 5, по нашему мнению. Соседи на первом этаже слышали какие-то странные звуки, исходящие снизу, как будто дети пришли из школы. Одна свидетельница, она живет немного дальше по этой улице, видела, как кто-то вышел из подвала примерно в 7 вечера, когда она возвращалась домой. Было уже темно, и она не смогла разглядеть лицо. По описанию, молодой мужчина, худой, не очень высокий, одет в джинсы, белые кроссовки и мешковатый темный балахон с капюшоном. Она сказала, что он вылетел пулей, опустив голову, и бросился к метро. У него было что-то вроде рюкзака, так ей показалось. Мы сейчас проверяем все камеры вокруг дома и по направлению к метро, а также все звонки Фрейзера, но пока ничего существенного. На данный момент неизвестно, кто этот парень, но у нас, по крайней мере, есть представление о времени, когда все произошло. То есть вы думаете, что Фрейзер знал убийцу, и с делом Шона Фаррелла все это никак не связано? Фаган вздохнул. «Послушай, я проверяю все варианты, но когда речь идет о деле 10-летней давности, и человек уже сидит в тюрьме, каковы шансы, а?» И снова у нее возникло ощущение, что он стремится затушевать возможную связь. «Так значит, Дэн Купер вне подозрений?» «Вроде бы да. В любом случае, его алиби подтверждается на то время, о котором идет речь. К тому же отсутствует очевидный мотив». Но Купер был последним, кому звонил Фрейзер, если судить по журналу регистрации звонков. Фактически, между 2 и 4 часами дня в понедельник Микки звонил ему 3 раза, но Купер не отвечал. «У тебя есть какие-нибудь соображения насчет того, зачем Фрейзеру нужно было так срочно поговорить с Купером?» «К сожалению, нет», — ответила она, вспоминая свои разговоры с Купером. «Странно, что он не упомянул об этом». Купер говорит, что у него разрядился телефон, а Фрейзер не оставил сообщения на автоответчике. Кроме того, он говорит, что понятия не имеет, зачем Микки понадобилось звонить, но что, скорее всего, тому понадобились деньги. «Купер твой друг?» «Нет. Я встречалась с ним всего 2 раза и только по поводу дела Шона Фаррелла». Фаган громко фыркнул. «Думаешь, он надежен?» Ева заколебалась. Вопрос звучал странно, и было непонятно, что за ним стоит. За исключением коротких моментов уклончивости, Купер казался достаточно откровенным, во всяком случае, с ней. Но отвечал ли он полностью честно и прямо на вопросы полиции, это уже другое дело. Я бы так сказала, он рвется в бой, но при этом немного идеалист. И сейчас он под большим давлением. Его обществу не хватает денег, и из того малого, что мне стало известно, у него проблемы в личной жизни, и он пьет. Выложил ли он вам все, что знает о Микки, не могу сказать. Не уверена, что он кристально честен и со мной. Но конкретных доказательств обратного у меня нет. А ты не могла бы сказать, нашел ли он что-то в квартире у Микки, когда был там? Что-то такое, что утаил от нас? Что, например? Поинтересовалась Ева с некоторым удивлением, отмечая, что Фаган пришел к тому же выводу, что и она сама. На этот раз Фаган вздохнул еще более тяжело. «Хорошо, Ева. Есть кое-что, о чем тебе следует знать. Мы просмотрели все документы, разбросанные на полу у Микки в квартире, и разложили все по папкам. И не обнаружили абсолютно ничего, касающегося дела Шона Фаррелла. Никакого досье, документов, любых других бумаг, даже ни одной расписки, ничегошеньки. Что очень странно. Фрейзер, может, и дерьмовый жилец, но у него были досье по всем делам, как текущим, так и старым. И, будучи образцовым копом, к бумагам он относился со всей тщательностью. Стало быть, у него должно быть досье по делу Шона Фаррелла, правильно? Ведь это было самое крупное дело из всех, что он вел в последнее время. А мы ничего не нашли. Обыскали его машину, порылись в мусорном ведре, к счастью, полном. Искали во всех других местах, которые нам только в голову могли прийти. И ни шиша. Как, по-твоему, мог Купер по какой-то причине забрать досье? И то, что он пытается скрыть, как-то связано с расследованием? Ева снова вспомнила разговор с Купером 2 дня назад. Тогда она могла поклясться, что он что-то скрывает. Но зачем ему брать досье? Ему же наверняка известно, что в нем. Он заказчик. «Не знаю», — произнесла она, помолчав. «Я честно не представляю, что это может быть. Но еще раз, если смерть Микки как-то связана с его личной жизнью или кто-то хотел его ограбить, зачем тогда убийце было рыться в папках и брать одну? Купер сказал, что все было перевернуто. Возможно, Купер сам устроил беспорядок в квартире и взял досье, чтобы замести следы. Не вижу причин, для чего ему это. Во всяком случае, насколько мне известно, справедливость не занимается ничем, что они хотели бы скрыть. Они же благотворительное общество, у них все прозрачно». «Возможно», — задумчиво произнес Фаган. «Но в одном я более или менее уверен. Досье точно было. Значит, либо его забрал Купер, либо убийца. Если второй, дело Шона Фаррелла еще не до конца раскрыто. Думаю, тебе следует быть осторожной, Ева».